Сына этого Якова, Василия Мировича, мы встречаем в описываемое время под поручиком Смоленского пехотного полка. Прошедшее и настоящее тяжело лежало на нем, а в природе своей он не находил средств противодействовать этому гнету. Он считал себя человеком знатного происхождения и не мог выставлять этого происхождение, потому что оно обличало в нем изменничего внука. Он тяготился своим небольшим чином, который не давал ему никаких прав на отличие, оскорблялся обращением старших офицеров, которые одинаково обходились с обер-офицерами из дворян, как и с обер-офицерами из разночинцев. Наконец, попытка поправить свое состояние и состояние трех сестер не удалась. Мирович просил возвратить им хотя бы часть отобранного у деда его имения и получил отказ, просил назначить пенсию сестрам, и в этом отказано. Ища выхода из своего положения, Мирович, как видно, попал в масонскую ложу. Но мистицизм произвел на духовную его природу действие опиума. Для людей, подобных Мировичу, страшное искушение представляло воспоминание 28 июня. «Тогда удалось им, отчего же теперь не удастся нам?» Вот вопрос, который неотвязно должен был преследовать недовольного, раздраженного Мировича. 1 апреля 1764 года Мирович решился искать случая освободить Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и провозгласить императором. Он открылся приятелю своему поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушакову. Тот согласился помогать ему в предприятии, и оба решили для безопасности не открывать замысла никому более. 13 мая в Казанском соборе Мирович и Ушаков отслужили по себе панихиду, как по умершим. Уже было известно, что Екатерина летом намерена отправиться для обозрения прибалтийских областей, и заговорщики решили произвести восстание через неделю по отбытии двора из Петербурга, когда Мирович будет караульным офицером в Шлюссельбурге, то Ушаков приедет туда на шлюпке под видом курьера и отдаст Мировичу манифест от имени императора Иоанна Антоновича. Когда солдаты по прочтении манифеста станут на сторону Иоанна, то освободить его и привести на шлюпки в Петербург, где пристать на Выборгской стороне и вести Ивана в артиллерийский лагерь, который должен был сыграть ту же самую роль, какую Измайловский полк сыграл 28 июня 1762 года. 25 мая Ушаков отправлен был военную коллегию с казною к генералу-князю Волконскому и во время этой поездки утонул в реке. Но это происшествие не отвратило Мировича от замысла. Он решился привести его в исполнение один в назначенное время. После Петра Великого Екатерина была первая государыня, которая предпринимала путешествия по России с правительственными целями. Мы видели, что в 1763 году она ездила из Москвы в Ростов, и хотя поездка в этот город имела религиозную цель, однако императрица воспользовалась случаем, чтобы из Ростова проехать далее на север, в Ярославль. Теперь она предприняла путешествие на запад для обозрения прибалтийских областей, причем особенно хотела посмотреть Балтийский порт или Рогервик, о котором так долго толковали, на который было потрачено так много трудов и денег. Императрица отправлялась с правительственными целями, но гренадеры говорили, что она едет в Ригу за тем, что хочет выйти там замуж за Орлова и сделать его принцем. Екатерина выехала из Петербурга 20 июня и через Ямбург отправилась в Нарву, где происходила торжественная встреча. На немецкие речи эстлянского рыцарства и нарвского бургомистра именем императрицы отвечал по-русски граф Григорий Григорьевич Орлов. Из Нарвы императрица отправилась в Ревель, где была также торжественная встреча. На триумфальных воротах виднелась надпись «Екатерине II, матери Отечества несравненной». 26 июня Екатерина писала из Ревеля Ивану Иванычу Неплюеву, оставленному главноначальствующим в Петербурге. «Здесь весьма мне рады и не знают, что затеять, чтоб показать свое удовольствие. Я звана обедать к рыцарству, а на другой день к мещанству, и все воистину с великим усердием». 30 июня Екатерина выехала из Ревеля в Балтийский порт, откуда писала Панину. «Славный Балтийский порт потерял славу моим сюда прибытием. Желаю вас увидеть в добром здоровье. Уже скучно становится так долго таскаться в дороге». Запоздавшие в дороге по причине песков и сильных жаров, которые заставили 40 верст ехать шагом, Екатерина 9 июля утром въехала в Ригу. Здесь среди торжеств и народных ликований Екатерина с веселым лицом отвечала на поздравления, а между тем забота лежала на сердце. Она получила от Панина письмо с известием о дивах, происшедших в Шлюссельбурге. Панин, живший с великим князем-наследником в Царском селе, получил из Шлюссельбурга от коменданта Бередникова такое донесение от 5 июля. «Сего числа по полуночи во втором часу стоящий в крепости в недельном карауле Смоленского пехотного полку подпоручик Василий Яковлев, сын Мирович, весь караул в фрунт учредил и приказал заряжать ружья с пулями, а как я, услыша стук и заряжание ружей, вышел из квартиры своей и спросил, для чего так без приказу во фрунт становятся и ружья заряжают, то Мирович прибег ко мне и ударил меня прикладом ружья в голову и пробил до кости черепа, крича солдатам, это злодей государя Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней под караулом. Возьмите его, мы должны умереть за государя. Подхватили меня, и в аресте находился я до 5 часа утра. Держан был приставленными солдатами за все мое платье. Пока я содержался, Мирович двукратно покушался идти с заряженными ружьями против караула гарнизонной команды, которая находилась в ведомстве капитана Васильева и поручика Чекина, где многими патронами с пули стрелял, напротив того и ему ответствовано.